Блуд притворно вздохнул, точно говоря. «А кто же, кроме меня, это сделает?» Ростовчане и впрямь не перечили князю, когда он объявил, что епископ станет жить в Суздале. Признали Ярослава своим князем и над Ростовом, и над Царском. Для Блуда было очень важное второе. Ярослав же не сразу осознал это. Пришлось наставнику объяснять. «Что, Ростов, ведь все будет, как в Царске скажут. Надо оттуда главных людей сюда переманить и под себя взять». Это оказалось очень тяжело, но день за днем, месяц за месяцем Блуд упорно переманивал к себе в Ростов нужных людей. Они с Ярославом не перечили волхвам, не мешали им, но сами постепенно брали власть над городом и округой. Епископ Феодор оказался человеком понятливым. Сказано сидеть в Суздале, тихо сидел. А еще Ярослав заложил новый город на месте впадения речки Которосли в Волгу и назвал его своим именем. Князю очень понравились эти места, несмотря на то, что едва не погиб из-за встречи с медведем. Оттого и пролив назвали Медведицей. Да и вся округа недаром называлась Медвежьим углом. Много их было в здешних лесах. По велению Ярослава построили церковь во имя святых апостолов Петра и Павла, первую в городе. Ярослав совсем не стремился в Сарск, хорошо понимая, что его там не примут как дорогого гостя. Напротив, согласился жить в Ростове. Блуд был рад за воспитанника. «Не тревожься, князь, придет наше время, переберутся лучшие люди из Царска в Ростов, тогда и встанет город». Ярослав кивнул. «Только бы жизни на это хватило». Блуду показалось, или Ярославу действительно было легче, пусть далеко от Киева, но жить самому. Жалел молодой князь только о том, что мать с сестрой пред Славой далеко. Ни о ком больше не вспоминал, точно отца и на свете нет. Но княжьей воли не перечил, собирал дань, какую положено, и послушно отправлял в Киев. Однажды оговорившись, что от Киева лучше откупиться данью, чем с ним воевать. Блуда покоробила. Говорит об отце, как о неприятеле, которому вынужден подчиняться. Но воевода тут же вздохнул. А чего ждать от сына, которого не любят и сослали подальше? А Ростов и впрямь быстро превращался в немалый и сильный город. Вокруг погоста и княжьего двора вырос посад. Поселились под княжьей рукой купцы, вовсю строились дворы бояр. И хотя Сарск стоял много лучше, чем погост, на котором поселился князь с дружиной. Но торг развернулся и на нем, привлеченный возможной выгодой. Купцы не заставили себя ждать. Ростов стал забирать власть у Сарска, не вмешиваясь в его дела. Но волхва до княжьего города точно и дела не было. Правили себе в старом городе, не мешая Ярославу с его людьми. Епископа, что приехал с князем, поселили в Суздале. Может, потому народ ростовский и не возмущался? В общем, никто никому не мешал, жили мирно, но независимо. А когда всех хорошо, то кто же против? Противных пока не было. В Киев пришла чудная весть. Крещение принял приемный сын князя Олаф Трюггвасон. Радости Владимира не было предела. Пусть и крестился Олаф далеко-далече, на островах Силли, но уже одно то, что все же стал христианином, примиряло его с киевским князем. Да и сам Олаф с удовольствием прибыл бы на Русь повидаться с Владимиром. О том, что Трюггвасон собирался в Ладогу или даже в Новгород, князю донес специально присланный варяг. Владимир тут же решил, что давненько не бывал во владениях Вышеслава и стал собираться. Княгиня ворчала, что невелика птица, чтобы сам князь мчался навстречу. Но, увидев, как радуется муж в предстоящей встрече с Оловом, поняла, как дорог ему приемный сын, и прикусила язык. Но это было не последним удивительным известием с севера. Умер канунг Свеев Эйрик Победоносный. Вообще-то власть переходила его сыну Олову Свейскому, но ни для кого не секрет, что править осталась вдова Сигрид. Уж очень жесткий у нее характер. Владимир смеялся, мол, она и при жизни мужа правила не хуже нашей княгини Ольги. Муж даже сбежал от такой супруги и женился на дочери норвежского ярла Хакона. Эйрик умер, тем самым развязав сразу два узла. Он сидел в печенках у Олова Трюггвасона из-за своего родства с Хаконом, и правящая вдова становилась лакомым куском для многих претендентов. Случись это до крещения, Владимир бы не раздумывал, что делать. Конечно, жениться и взять под себя Свеев. Олег Волчий Хвост усмехнулся, заметив, как на мгновение загорелись жадным блеском глаза князя, но тут же потухли. Все, отженился, одну супругу имеет, одной до конца жизни и верен будет. Князь стал думать о сыновьях. У Вышеслава жена. Изяслав живет в Полоцке, точно чужой. Даже если и семьи не имел, все одно по воле отца не пошел бы. О Святополке даже не думалось, хотя и тот женат. Владимир велел позвать сразу двух сыновей Рогнеды, Ярослава и Всеволода. Была, конечно, еще одна мысль – отдать одну из дочерей сыну шведской королевы Олову. Но при такой матери, как Сигрид, Владимировне придется сидеть тихо и молча. Недаром даже сам Эрик не ужился с супругой из-за ее тяжелого нрава. В победоносных боях он проигрывал в скандалах с суровой женой. В разные концы Руси поскакали гонцы. Один во Владимир Волынский, князю Всеволоду, второй в далекий Ростов Кирославу с повелением срочно прибыть в Киев. Хорошо, что на дворе зима, пока можно проехать по дорогам. До весны князья должны успеть к отцу. Не то начнется ледоход, развезет дороги весеннюю распутицу, так и будут сидеть до лета. Какая уж тогда срочность? Успели оба, даже князь Ярослав, хотя тому добираться долго. Боярину блуду не дужится, не ест, не пьет. Его уже и травами разными отпаивали, и кровь пускали, и перед иконами до боли в коленях стоял. Ничего не помогло. Душу тянет тревожная тоска, от которой ни кусок в горло не лезет, ни глаза для сна не смыкаются. Стоит их закрыть, как тут же встает Ярослав, которого холил с самых малых лет. Уехал князь спешно в Киев по родительскому зову. А зачем? Прощался так, точно мог и не вернуться. Куда тогда боярин блуд? Кому он нужен, кроме князя? Что случилось в Киеве? Гонец сказал, что все живы-здоровы, и князь, и его жена, и дети. Зачем тогда сыновей звать? Раз за разом он требовал от гонца полного отчета, что князь Владимир сказал, как смотрел при этом, какие новости были прежде. Круглая луна медленно, точно нехотя, выплыла из-за небольшого облачка, осветила все вокруг, легла диковинными полосами по полу горницы. Полосы от ледяных стекол, вставленных в окна. На ложе заворочилась, забормотала жена. Видно, приснилось что-то. Блуд только чуть скосил глаза в ее сторону, но окликать не стал. Ни к чему, побормочет и затихнет. Бояр не часто снятся сны. Он пытался спросить, что видит, но жена к утру не помнила. Блуд вздохнул. Счастливая. И спит, что дитя малое, и снов не помнит. А его самого не смотрит никак. Все думы мучает, оттого и не спится. Правда, Арина говорит, что муж слишком много ест и пьет, потому набитый живот и не дает спать. Блуд, слыша такие слова, фыркал, точно рассерженный кот. Кто б говорил, а боярня молчала, словно сама мало ест. Вон вечер съела полгуся, похрустела огурчиком, умяла с десяток шанежек, каждое с малое блюдо размером, запила все сбитнем и полакомила с орехами в меду. И что уже после большого ужина, что был со всеми вместе в трапезной? А он и четверти того не съел, даже за общим столом. Но Арина спит себе, повернувшись на бок, только видно, как вздымается ее немалая грудь, да слышно бурчание в животе. Раздосадованный блуд отвернулся на другой бок, чтобы не видеть крупного тела своей супруги, и попытался думать о чем-нибудь хорошем. Например, как совсем скоро прибудет гонец от Ярослава, и блуд сможет, наконец, уехать из этого непокорного Ростова. Куда? Снова нахлынули ненужные мысли и воспоминания. Не в силах заснуть, боярин еще долго лежал с открытыми глазами, наблюдая, как лунный свет меняет свои очертания на половицах. В углу скреблась мышь. Блуд подумал, что утром надо напомнить ключнице Лутоши, чтоб посадила кота в подпол, пусть духом пропитает. А еще за печкой вдруг запел сверчок. Вот этот звук блуда порадовал гораздо больше. Испокон века известно, коли сверчок у кого запел, так хозяину уходить из этого дома. Другие печалятся такому звуку, а блуд рад. Скоро, совсем скоро придет и его черед. Луна уже совсем перебралась за большую березу, что растет у терема. Спряталась в ее ветках. Скоро посветлеет полоска неба за дальним лесом, а потом и само солнышко покажется. Вот-вот заорут петухи, сообщая о приближении нового дня. А блуд все не может заснуть, думает. Конь унес Ярослава далеко от Ростова, когда в голове у блуда вдруг сложилось все в одну картину. Ну, конечно, как он не догадался сразу? Жилен нет князь своих соколиков. Ведь позвал тех, у кого любушек нет. Остальные либо уже женаты, либо еще малы для того. Сначала обрадовался. Но тут же тоска снова силой сжала сердце немолодого уже боярина. Женится Ярослав, а он и на свадебном перу не будет. Точно чужой какой. И вернется ли князь в Ростов? Глянется ли сам блуд его княгине? Подбородок боярина даже задрожал с обидой. Он чувствовал себя брошенным и никому не нужным. Снова перестал есть, пить. Снова на цыпочках ходила по хоромам челядь, боясь половицы скрипнуть, дверью стукнуть. Тоскует боярин, плохо и остальным от того. Только боярыню, казалось, ничего не берет. Ни аппетита не потеряла женщина, ни сон не нарушился. Так же ходила, слегка задыхается от своей дородности, пыхтела, что на ступеньках крыльца, что за трапезой. Так же храпела, едва коснувшись головой подушки. Братья стояли перед отцом, ожидая приглашения сесть. Владимир на минутку задумался. «Оба хороши», — сказалось наследство и матери, и отца. Ярославу 17, Всеволоду 16. Старший сидит в Ростове, подальше от Киева, как и просила его мать. Младший в Новом Граде Владимире-Волынском. Строил специально для него взамен разрушенных градов на Буге. Недалеко от Всеволода в Турове, вместо скончавшегося князя Туры, Святополк, который старается поставить свою землю выше, его трудами поднялись Бестия и особенно Пинск. Если выбирать между Червенскими градами и огромным Свейским королевством, то Всеволод, конечно, выберет Сигрид с ее властью. Вдова годится княжичу в матери по возрасту. Кажется, она старше самой Рогнеды. Да только остановит ли это Всеволода? А Ярослава? Владимир показал княжичам на лавке, чтоб садились. Завел разговор о необходимости женитьбы. Ярослав настороженно смотрел на отца. Почему речь сразу с обоими? Что, две невесты отыскались? Они христиане, женятся единожды. Чему спешка? А сам отец маялся от мысли, как сказать Ярославу, что гордая свейка отвергнет его, хромца, как когда-то отвергла Рогнеда Робичича. Ничего объяснять не пришлось. Только услышав имя предполагаемой невесты, Ярослав сам закачал головой. «Отче, она меня не примет. Ей и Эрик плох был». Да и незаметно по лицу сына, что рад он такому предложению. Неудивительно, старовато для княжичей королева. Но Всеволода это не смутило. «Отче, а мне позволишь ли?» Чуть воровато оглянулся на Ярослава, добавил. «У брата зазноба есть, а у меня никого». Ярослав чуть поморщился от такой речи, но смотрел на отца спокойно, взглядом честного человека. Владимир почему-то подумал, что у него материнский взгляд. Сердце все еще болело по потерянной Рогнеде. Может, потому и мало встречался с их средним сыном. Все казалось, что княжич знает, что тайное о его сердечной боли. Хотя и так было. Ведь Ярослав видел, как отец предлагал матери выйти замуж за боярина. Слышал, как та отказалась. Ездил в монастырь, переписывался с ней. Ярослав знал, что мать стала истовой христианкой и опередила отца во многом. Потому Владимир и чувствовал себя виноватым перед сыном. Зато младший Рогнедич Всеволод мать помнил плохо. С ней не виделся и ценил только отца. Отправлять его к далеким свеям тоже не хотелось. Для Владимира, пожалуй, лучшим было бы отправить Ярослава. Всеволода он из Рогнедичи любил больше всего. Больше только мягкого покладистого Бориса, сына болгарыни Оловы. Князь пропустил мимо ушей слова сына о зазнобе Ярослава. Внимательно смотрел на Всеволода. «Королева в возрасте. О том помнишь ли?» Всеволод кивнул, жадно следя за отцом. Владимир усмехнулся. «Рвется к власти в большом королевстве. Нрав у нее крут». Княжич самодовольно скривился, мол, справлюсь. Подумав, «Ой ли?» Владимир, тем не менее, согласно кивнул. «Езжай, если желаешь». У княжича хватило ума заехать к матери в монастырь, попросить благословения. Рогнеда ахнула. «Да ведь Сигрид меня старше. Зачем тебе это?» Всеволод, которого манила власть, причем не власть над несколькими, пусть и большими городами, а над целым королевством, сморщился. «Она родить еще способна». Мать тревожно смотрела на сына. «Всеволод, у Сигрид есть сын Олов. Тебе власти не видать. Да и к чему тебе она?» Сын решил, что мать говорит о королеве. Фыркнул. «Она, говорят, красавица?» «Я не о королеве. Пусть себе. Я о власти!» Грустно покачала головой Рогнеда, уже осознав, что говорить со Всеволодом бесполезно. Сын так и уехал, раздраженный несогласием матери на эту женитьбу. А Рогнеда долго не могла заснуть, размышляя. Она хорошо понимала, что сына ждет отказ, как некогда и его отца. Но за Владимиром была сила, а Всеволод слишком молод и слаб. Кроме того, князь тогда был язычником. Ночью ей приснился страшный сон. Рогнеда даже не могла вспомнить, что именно, только твердо знала, что это к беде. Беде со Всеволодом. И она отправилась к князю в Киев. Настоятельница, выслушав бывшую княгиню, чуть помолчала и согласно кивнула. «Езжай, если душа требует». Князь изумленно уставился на Гридя, принесшего необычную весть. «Князь, к тебе приехала бывшая княгиня, а ныне монахиня Анастасия». «Кто?» И тут же понял, почему Рогнеда вдруг пожаловала в Киев. «Зови». Анна, сидевшая у окна, скучая, резко обернулась. Она была снова тяжелой, в очередной раз подурнела и теперь тревожно всматривалась в лицо мужа. К чему приехала проклятая соперница? Владимир давно не советовался с женой по делам. Говорил, что бережет будущих детей. Но княгиня понимала, что просто не считает достойной. Ее собственные дети совсем малы. О них советоваться нечего. Ревность разъедала душу Анны, делая ее временами неуступчивой и даже злой. Князь не понимал, в чем дело, приписывал все тому, что княгиня носит под сердцем очередного ребенка. Рогнеда шагнула в покое и огляделась. Сам Владимир стоял к ней лицом, а вот княгиня точно и не заметила гостьи, даже лицо не повернула от окна, приглаживая светлую головку маленького сынишки, прижавшегося к материнской ноге. Вошедшая спокойно склонилась. «Здравия будь, князь! И ты, княгиня, с детками! И тебе здравия!» Действительно ли чуть дрогнул голос Владимира? Или показалось? Нет, не показалось. Анна от окна тоже дернулась, глаза сузились. Но Анастасии и Рогнеде было все равно. «Князь, дозволь слово сказать!» Владимир повел рукой, приглашая сесть. Анна все же повернулась, стала внимательно смотреть. Она видела бывшую княгиню только раз, тогда в монастыре разглядела плохо. Прошло уже 5 лет, но красота соперницы не только не увяла, она скорее стала другой. Спокойное, чистое лицо, ясные глаза, от нее веет достоинством и добротой. Это не Мальфрид, которая не так давно при встрече с князем вдруг бесстыже прижалась к нему грудью и зазывно смотрела в глаза. Владимир даже чуть шарахнулся от бывшей жены. Но боярыню это не смутило. Она продолжала глазеть на князя и при любой возможности задевала его то ногой, то плечом. Сначала Анне было даже смешно, но постепенно она заметила, что князь тоже поглядывает на свою бывшую супругу внимательней и вроде нечаянно оказывается рядом. Боярыня гостила с мужем в Киеве 2 дня, и княгиня не была уверена, что Владимир не успел где в ложнице прижать горячую гостью. Анна была права. Мальфрид удалось таки совратить Владимира своим старым способом. Довольно одергивая подол богатого наряда, женщина чуть усмехнулась. «Нет, князь, что ни говори, а ты прыть поистратил со своей замухрышкой. Раньше тебя за это время на 2 хватило бы, а тут едва с 1 справился». Не успела договорить, как полетела обратно на ложе, брошенная сильной рукой рассерженного Владимира. «Прыть, говоришь, нет? Я тебе покажу, прыть!» Еще через какое-то время Мальфрид довольно потягивалась, разглядывая одевавшегося князя, и мысленно радуясь, получила свое от скромника. «Князь!» — чуть ленился. «Эту ложницу! Ночью придешь?» Тот отрицательно покачал головой. «Уезжай от греха подальше!» Мальфрид поднялась голышом, снова прижалась, маня прелестями. «Не гони! Со старым боярином худо! Я по тебе тоскую все время! А грех? Я его на себя возьму!» Владимир с досадой отодвинул в сторону бесстыжую боярню и молча вышел вон, досадуя на себя, что поддался на завлечение. Мальфрид уехала не сразу, но большего добиться от бывшего мужа не смогла. Зато нашла того, кто поведал Анне о ее встрече с князем, еще и приукрасив. Княгиня ничего не рассказала Владимиру, вообще ничего никому не сказала, но долго раздосадованно плакала. Особенно тошно стало, когда Мальфрид исхитрилась сообщить ей, что понесла от князя, и очень этому рада. Пока у Владимира не всегда получалось жить по-христиански, старые грехи в рай не пускали, но он искренне старался с ними бороться. Анна надеялась помочь. Князь должен забыть всех своих прежних жен. Хорошо бы и детей, но это не получалось совсем. Совсем не такова оказалась Рогнеда. В ней не было и намека на желание овладеть князем, завлечь его. Но как раз это действовало на Владимира сильнее всего. Анна беспокойно переводила взгляд с мужа на монахиню и обратно, гадая, зачем та приехала. Мало того, Станислав вдруг нырнул из-под материнской руки и, подойдя к монахине, доверчиво уставился на нее своими светло-голубыми глазками. Рогнеда улыбнулась, погладила малыша по головке, тот прижался к ней и остался стоять. И Владимир, и Анна не знали, что делать. Первая опомнилась мать. Она позвала сынишку к себе. Тот послушался не сразу. Рогнеде пришлось чуть подтолкнуть. «Иди, иди, мамка кличет». Станислав подчинился, но все глядел на необычную гостью. Пришлось Анне уйти, уводя с собой сына. Она тоже оглядывалась, но не на Рогнеду, а на мужа. Князь не смог скрыть свои чувства. Он любил, все еще любил эту женщину. И никакие годы, монастырь или новые заботы не смогли стереть такую любовь. «Князь, ни к чему Всеволоду свататься к Сигрид?» Владимир поморщился. «Ну чего вмешивается даже из монастыря? Помни, что королева старше. Да ведь сам рвется!» Рогнеда покачала головой. «Не в том беда, что старше, а в том, что откажет с позором!» Чуть помолчала и добавила. «Беда будет!» Такая тоска прозвучала в голосе матери, говорившей о сыне, что князь вздрогнул. «Чуешь что?» Рогнеда кивнула. Она и сама не могла бы объяснить, почему так ноет сердце по Всеволоду. Тут и Владимир стал сомневаться, кивнул. «Еще поговорю с княжичем». Рогнеде хотелось сказать, что зря предлагал такое, теперь будет тяжелее отказываться. А князь все так же жадно вглядывался в лицо любимой женщины, стала спрашивать, «Как ты живешь?» Рогнеда чуть улыбнулась. «С Божьей помощью хорошо. Как монастырь, наставница? Слава Богу!» И все. Точно и не было в их жизни жарких ночей, 6 детей, безумной ревности, ссоры, примирений. Когда Рогнеда ушла, Анна устроила мужу допрос. «Зачем приходила? Чтобы она никак тебя в покое не оставит?» «Да не беспокоит она меня, а приходила сказать, чтоб не отправлял Всеволода к Сигрид. Добром не кончится». Анна пыталась сообразить, при чем здесь далекая свейская королева-вдова. «А ей что?» – пришлось князю объяснять. «Всеволода решил сватать за Сигрид». «Ей-то что? Она же в монастыре!» Владимир возмутился. «Да ведь мать же!» Княгиня не нашлась сразу, что сказать. Но позже, обдумав, вдруг стала советовать все же отправить сына Рогнеды к свеям. Женский ум хитер. Анна убеждала мужа не одна, позвала к себе княжича. Всеволод подивился, но пришел. «Слышала, что отец хотел тебя к Сигрид сватать, да передумал из-за матери». Всеволод, которому уже давно рисовались картины большой власти, досадливо мотнул головой. «Да, мать против. Да ведь она же в монастыре. Что вмешивается в мирские дела? Княжичу бы задуматься, отчего так радеет о нем чужая женщина? Почему говорит против родной матери? Но не стал. Снова загорелся мыслью. Послушал мачеху, пошел к отцу говорить о сватовстве. Вдвоем с Анной они смогли убедить Владимира все же отправить сына к Сигрид, хотя теперь уже и у него сердце беду чуяло. Князь позвал к себе Ярослава. Молодой князь ожидал, что станет и ему искать невесту. Но Владимир принялся расспрашивать. «Каково тебе в Ростове? Блуд хорошо ли помогает?» Тот кивнул. «Я без блуда никуда. А в Ростове уже прижился, свыкся. Как там? Волхвы не мешают? Почему не крестишь город?» «А кого крестить?» «Дружина, что со мной пришла, крещена еще в Киеве, а Сарск трогать нельзя. Это не Киев, их в Нера не загонишь. Там у волхов сила, с ними ссориться негоже, не то и в Киев сбежать не успеешь. Пусть себе, Ростов все больше поднимается. Бояре, что ко мне перебрались, тоже крестятся помаленьку, купцы крестятся, остальные горожане понемногу в церковь ходить стали». В голосе сына звучала такая спокойная, мудрая уверенность, что отец поразился. Перед ним сидел повзрослевший настоящий князь, которому подвластны даже такие медвежьи углы, каким были мирянские земли. Что мог ответить князь Владимир, только кивнул согласно. «Вам с блудом виднее, только не тяните все же с крещением, как бы вас волхвы не пересилили». Ярослав пожал плечами, и было непонятно, согласен или нет. На его дальнейшем поведении такое наставление отца никак не сказалось. Как жил себе в Ростове, так и продолжил, как правил, так и остался править. Но жизнь в Медвежьем углу все же была спокойной благодаря мудрому поведению князя Ярослава и его воеводы Блуда. До поры до времени. Неожиданно в Киев нагрянул Олаф Трюгвасон. Рассказал о своих делах, он уже стал королем Норвегии и даже успел крестить часть своих людей. Сам крестился после встречи с монахом-отшельником, который предсказал, что если примет крещение, то станет королем. Олаф радовался. «Я всегда верил, что стану королем своей страны, а теперь крещу и всех норвежцев». Он уже не звал Владимира отче, как раньше в Новгороде и даже в Киеве до ссоры, и разговаривал с ним скорее как с равным. Но Владимир был рад изменениям, произошедшим с его любимцем, хотя до подлинного христианского поведения было еще ой как далеко. Олаф пока не собирался строить храмы в своей стране. Князь видел, что приемный сын не вполне понимает важность крещения и саму веру, но уповал на то, что все придет со временем. Узнав, что Всеволод уплыл свататься к Сигрид, Олаф расхохотался. «Братцу русских девок мало. Сигрид его в дугу согнет, если не замучает раньше». Владимир, уже и сам жалевший, что поддался на уговоры сына и княгини Анны, раздраженно отмахнулся. «Захотел свейским королем зваться, пусть терпит». Приемный сын князя с сомнением покачал головой. «Не возьмет его Сигрид в мужья. Она суровая, посмеется только и обратно выгонит». Хитро прищурив глаза, вдруг спросил. «Давно ли этот жених уехал?» Владимир кивнул. «Давненько уже. Пора бы и весточку прислать с кем». Олаф снова расхохотался. «Чего весточку? Не сегодня-завтра сам прибудет». По-варяжски вольное поведение норвежца раздражало князя, княгиню Анну. Она не выносила его громкого голоса, грубости слов и хохота. Поморщившись, княгиня хотела уйти, но заметила недовольный взгляд мужа. Владимир не раз уже выказывал ей, что пренебрегает многими русичами, и не только ими. А про приемного сына позже, небось, еще не так выговорит. Анна осталась. Олаф, казалось, не замечал княгиню. Он чуть презирал женщину, способную только соглашаться с мужем, не замечая, что Анна уже сильно изменила самого Владимира. А если бы и заметил, то такой перемене не обрадовался бы. Олафу больше по душе Владимир, бравший Полоцкий Киев, чем тот, что часами стоит на коленях, вознося молитвы к Богу. Нет, Олафу все же не давало покоя сватовство Всеволода. Сигрид, говорят, красивая, но ведь старуха. Она же Рогниди, ровесница. Князь, чему княжичу такая старуха? Владимир, забыв, что их слышит Анна, поддержал приемного сына. Да ведь женщина не мужчина. Стоит одного-двоих родить, и уже старуха. Это мы до седых волос молодца ходим. Олаф, сверкнув глазами, возразил. Не скажи, какая из шестерых он имеет, но все красавица. А другая и до замужества серой мышью была, и после не похорошела. Он говорил явно для Анны. Та не выдержала, встала и быстро вышла. Только тут князь понял, что жена все слышала и теперь обижена. Пробормотал сукоризный. «К чему ты так?» Норвежец фыркнул. «Правду же сказал». «Да правду-то не всегда говорить стоит». Анна прозлилась после того весь вечер, кляня красоту Рогнеды и свою непривлекательность. Потом долго молилась. Князь застал жену на коленях перед иконой. Подошел, не зная, что сказать, и боясь слез и обидных слов. Но княгиня выказывать не стала, хорошо понимая бесполезность и для себя решив не замечать таких разговоров. Однажды, еще в первые годы, после разгульного пира, не мог сразу бросить такие привычки, будучи не совсем трезвым, князь высказал жене. «Холодна ты, Анна, точно очаг без пламени!» Та, обиженно поджав губы, ответила. «Какой бог сотворил?» Владимир сокрушенно покачал головой. «Гадишь во мне все живое! Я жить хочу! На что меня обрекаешь?» Утром, проснувшись и поняв, что чем-то обидел жену, князь был ласков и даже нежен, но та не забыла горьких слов и с тех пор внимательно следила за мужем. Вокруг всегда велось большое количество женщин, еще не забывших о любвеобильном отце князя Владимира, да многих из них Анне внешне было далеко. На ложе княгиня тихонько легла в уголок, укрывшись до самых бровей. Владимиру вдруг стало очень жалко жену. Не ее же вина, что Бог дал такие серые волосы, глаза и кожу. Рука князя легла на волосы княгини, ласково погладила, прошлась по плечу, спустилась на грудь. Анна была послушной, всегда послушной. Она не сопротивлялась, но не отвечала на ласки, принимая их как должное. «Точно обязанности выполняет», — с горечью подумал Владимир, и сам с собой усомнился, а любит ли? Если любила, то все так же, ровно и спокойно. Поневоле сравнил ее с Рогнедой, строптивой, но горячей. Если уж брал ее, то потом всю ночь отдыха не знал, а эту только и можно что жалеть. И все же князь жалел. Жалел за все. За некрасивость, за непонимание языка, незнание обычаев, неумение настоять на своем. Жалость тоже перерастает в любовь, только очень медленно. Когда-то непокорность Рогнеды разожгла страсть Владимира в одночасье. Но должно было пройти немало лет, прежде чем ласковая покорность Анны сделала ее самой дорогой женщиной. И все же произошло это только после смерти Рогнеды. Пока была жива палачанка, она даже в монастыре не отпускала мысли Владимира. Вернее, он сам не желал отказываться от этих мыслей. Олаф пробыл всего 3 дня. Уехал все так же, громогласно заявив. «Плохо у тебя, князь, стало. Скучно. Оттого, наверное, и Всеволод сбежал, даже в Сигрид». Владимир не успел возразить, что сын не жил в Киеве. У него свой город есть, Владимир-Волынский. Олаф уже ничего не слушал. Он давно не любил Анну, считая, что новая княгиня превратила живого и веселого Владимира в тоскливого монаха. И никаких доказательств обратного просто не слышал. Названный отец махнул рукой. Пусть живет своей жизнью, но для себя понял, что так думает не один Олаф. Через 7 месяцев от того же Олафа пришло страшное известие. Сигрид не просто отказала Всеволоду, а с ним еще и Харальду Гренландцу, но казнила незваных женихов. Смерть Всеволода была страшной. Сигрид оскорбилась таким сватовством, только сразу виду не подала. Сначала поиздевалась. Велела женихам соревноваться в красноречии. Владимир не был уверен, что Всеволод мог победить в таком испытании. Это Ярослав, пожалуй, смог бы. Но и речи Харальда вдове тоже не понравились. Сигрид напоила обоих до беспамятства вместе с их дружинниками и сожгла в тех покоях, где пили. Сказывали, что заявила. «Так я отучу мелких канунгов свататься ко мне». Владимиру бы объявить войну с Веем, но это вызвался сделать Олаф Трюквасон, обещал отомстить за сводного брата. Только никакая месть отцу сына не вернет. «Анастасия, к тебе князь приехал!» Настоятельница произнесла это чуть вопросительно, хорошо понимая, что Рогнеда вряд ли захочет слушать бывшего мужа и видеть его. Та действительно помотала головой. «Пощади, материна, не могу с ним говорить. Потом когда-нибудь, после». Настоятельница вышла в трапезную, где ждал князь, и развела руками. «Не обессудь, князь, не придет Анастасия. В горе она, в материнском горе». Хотелось крикнуть, что и у него горе отцовское не меньше. Да вспомнилось, что сам виноват. Сам сына отправил за большой властью. Владимир только кивнул и вышел вон. Рогдена не принимала его в свою жизнь, даже такого, смирившегося и покорного, не принимала. Да и что он мог ей сейчас принести, кроме тяжелых воспоминаний? В заботах прошла зима. К весне была готова новая церковь. На следующий день после дня рождения Константинополя митрополит Леон торжественно освятил ее. На стене, как потребовал князь, были написаны слова о его десятой доле от всего для Богородицы. Владимир внимательно посмотрел на запись и добавил: «Если кто осудит это, да будет проклят». Никто осуждать и не собирался. Мало того, церковь сразу прозвали Десятинной. Теперь предстояло выполнить второе решение – перенести останки княгини Ольги и упокоить на новом месте. Ярко светило солнышко, радовался погожему дню весь Киев, потому как в последние дни было пасмурно. И лить не лило, а все небо тучами затянуло. Противная морось заставляла прятаться под навес даже неугомонных мальчишек. И вдруг солнышко. Над Киевом разнесся колокольный звон. Колокол был пока только один, у Десятинной, но слышен по всему городу. И звук у него веселый. С чего бы это звонить вот так среди дня и без праздника? Кияне переглядывались, спрашивали друг у друга. Наконец по городу разнеслось. Надо идти к могиле княгини Ольги. Туда зачем-то собираются княжьи люди и множество священников. Волнуясь, христиане побросали свои дела и спешно начали стягиваться к почитаемой могиле. Но беспокоились зря. Киев ждало необычное действо. Среди собравшихся пошли разговоры. Князь Владимир повелел торжественно перенести останки своей бабки княгини Ольги в Десятинную и похоронить с почестями. Ай да князь! Все ждали Владимира. Князь и его близкие пришли с крестным ходом во главе с митрополитом и всеми русскими епископами. Когда-то княгиня Ольга, умирая, упросила своего сына, князя Святослава, не сжигать ее по обычаю, а похоронить тихо по-христиански. Последнюю волю матери князь Святослав выполнил, но делал все не сам, а поручил священнику княгине. Тот хоронил тайно. Владимир с затаенным страхом смотрел на гроб, в каком покоились останки княгини Ольги. Митрополит Леон понимал волнение князя. А ну как гроб окажется пустым? Кто мог наверняка сказать, как именно хоронили великую княгиню? Вот уже выкопали сам гроб. Дубовый, потому пока не разрушился, хотя и много времени прошло. Князь пытался вспомнить, сколько. Бабка умерла за год до ухода отца в последний поход. Значит, 26 лет получается. Давненько. Много лет минуло. Да и то, Русь изменилась немало. Видела бы княгиня построенную церковь. Князь вдруг обернулся к митрополиту. Тот быстро шагнул ближе, понимая, что Владимир хочет что-то спросить. «Как мыслишь, видит сейчас княгиня новую церковь оттуда?» Князь поднял голову к небу. Леон быстро закивал головой. «Видит, князь? Конечно, видит. А она там?» Почти с опаской снова поинтересовался шепотом Владимир. Вот уж этого знать не мог никто. Тем более о княгине, по воле которой сгорел и Скоростень. «Отмолила ли?» — грек снова уверенно кивнул. «Там! За то, что не побоялась первой креститься. Там!» Князю хотелось сказать, что она не совсем не первая, но не успел. Холопы уже открыли гроб. Среди присутствующих пронесся вздох изумления. Останки княгини Ольги оказались нетленными. Леон торжествующе посмотрел на князя, как бы говоря: «Вот что бывает с теми, кто верит по-настоящему». Владимир ответил ему восхищенным взглядом, глазами полными слез. «Пусть не мы одни видим это. Всякий должен узреть». «Как?» – не понял Леон. «Князь что, собирается оставлять мощи у всех на виду? Перенести в каменный гроб и оставить окошко, чтоб всякий истинно верующий мог поглядеть». Митрополит обругал себя за то, что первым не догадался о таком решении. «Конечно, князь прав. Так и сделали». И еще об одном подумал Владимир, только никому в своих мыслях не сказал. Подумал, что Рогнеда порадуется и новой церкви, и захоронению княгини. Даже сейчас он мысленно советовался с бывшей женой. Мощам поклонялись многие. Многие получали от них исцеление от болезней. Однажды князь, сам часто бывавший в Десятинной, все же застал там Рогнеду. Бывшая княгиня истово молилась, приникнув к саркофагу. Владимир понял, что просит о сыновьях. Встал в стороне, сделав знак и сопровождавшим, чтобы не мешали. Рогнеда долго что-то шептала, потом перекрестилась и, поднявшись с колен, наконец увидела Владимира. «Князь замер. Что скажет?» «Ничего». Только склонила голову. «Будь здравия, князь!» «И тебе здравия!» Он так и не стал звать ее Анастасией, а она больше не говорила Владимир. Горе все же провело две скорбные линии возле губ Рогнеды, добавило грусти в глаза, замкнуло уста. Князю хотелось сказать, что дочь Предславу сватали, но почему-то не стал. Сейчас, когда Ярослав уже в Ростове, у матери бывает редко, если вообще бывает. Она, наверное, и не знает о детях ничего. Рогнеда, поклонившись, ушла. Владимир обратил внимание на ее поступь. Никакое монашеское одеяние и многочасовые стояния на коленях не убили в женщине гордую стать, какой отличалась та молоденькая Рогнеда, которую он силой взял в Полоцке. Спина все равно держалась прямо. Голова и в монашеском платье на шее посажена гордо. Ей есть чем гордиться. Из-за стены слышны голоса монахинь. Там читают, чуть нараспев молитву. Крижана, совсем недавно назвавшая себя Евдокией, вздохнула и снова взялась за скребок. Работы в монастыре всегда много, но она работы не боялась. А вот душа болела, то, с чем пришла сюда, не давала покоя. В скромную трапезную вошла монахиня Агафья, увидев старенькую старательно скребущую деревянный пол новенькую, похвалила. «Ты так стараешься! Пошла бы отдохнула чуть, скоро трапеза, завтра закончишь!» Евдокия отрицательно покачала головой. «Я не устала. Когда руки делом заняты, душе легче». «То верно, но все одно отдохни. Пора уже на столы ставить, сейчас придут». После вечерней трапезы новенькая вышла на монастырский двор. «Сам монастырь маленький, потому и двор небогатый. Да и что могут несколько женщин?» Хотя после появления монахини Анастасии порядок во дворе все же навели. Та никого ни о чем не просила, просто взялась ненужное убирать, остальные присоединились. Теперь двор посыпан песочком, ноги в грязи не тонут, кусты сирени цветут весной. В них два соловушки песни стали заводить. Анастасию любили все сестры в монастыре. Незаносчивая, даром что бывшая княгиня, руки оказались ловкими, добра. Она тоже вышла посмотреть на тихий вечер. В небе появились первые звездочки, вдали под горой уже затихал торг, хотя на реке еще перекликались купцы в своих ладьях, решая, кому как меняться местами. Наступил теплый летний вечер. Киев готовился ко сну. Монахиня остановилась рядом с новенькой, постояла, глядя на закат, вздохнула. «Хорошо-то как, ветра нет. Завтра будет добрый день». И вдруг повернулась к Евдокии. «Мне твое лицо точно знакомо. Может, виделись где?» Та ответила чуть охрипшим голосом. «Нет, откуда? Нет!» Бывшая княгиня внимательно посмотрела на уже едва видное в сумерках лицо сестры. Та собралась уходить, но не успела. Снова раздался тихий голос Анастасии. «Видела! Ты у князя в Вышгороде жила и сына ему родила». Почувствовав, как напряглась, почти дернулась Евдокия, положила свою прохладную руку на ее запястье. «Не бойся, я не выдам. Да и хорониться незачем. То не грех, ты же не по своей воле. А если и грешна, так покайся, отмоли. Я не меньше тебя грешна. Вот молю всякий день о прощении». Евдокия как-то странно всхлипнула, но промолчала. Анастасия решила, что сестра готова к покаянию. Сжала ее пальцы, горячо зашептала. «Покайся, облегчи душу. Тяжкий груз с нее снимешь, заново жить начнешь». Та вырвала руку и бросилась прочь. В следующие дни Анастасия новенькую не видела. Поинтересовавшись, где она, получила ответ, что отпросилась на несколько дней сходить к родным в село. А на расспросы, откуда появилась, Агафья ответила, что дальняя из ростовских земель. Близ Киева лишь дальние родичи. Бывшая княгиня подивилась. Она уже вспомнила и Крижану, и ее сынишку, которых блуд вернул домой в Изборск. Почему скрывает? Когда Евдокия снова появилась в монастыре, то разговаривать с Анастасией не стала, только недобро блеснула глазами и все. Это удивило бывшую княгиню. Решила еще раз поговорить с новенькой, обещать, что никому не выдаст ее тайну. И снова Евдокия увернулась. Резко ответила, что Анастасия ошиблась. Она никогда не видела князя и не знает, кто такой блуд. Княгиня чуть улыбнулась. «А я тебя про блуда и не спросила. Не ведаешь и не надо. Хочу сказать, чтоб жила спокойно. Я не выдам и более напоминать про то не стану». И впрямь больше ни разу между ними не было таких разговоров. Анастасия точно забыла о прошлом Евдокии. Зато она сама нет. На свою и Рогнедину беду. Оглянувшись назад, Владимир мог сказать, что Русь изменилась со времени его возвращения из-за моря, и в том его заслуга. Под Киев взято много земель, замерены или побиты многие враги, дань платится исправно, стоят по границам со степью новые грады, но главное – на Руси новая вера. В Киеве и Новгороде строят новые церкви. По дальним городам пошли священники, наученные в Царьграде или здесь, на Руси. Они, правда, не слишком преуспели в крещении остальных земель, но князь не настаивал. Хватит сожженного Новгорода. Ничего, не все берется с налета. Миром тоже можно многое сделать. В далеком Ростове молодой князь Ярослав Владимирович преуспел в своем правлении. Одно не очень нравилось ему. Не слишком удобно когда-то княжьи дружинники поставили погост. Вокруг есть места и получше. Однажды князь проплыл от Ростовского озера к Волге и был удивлен, почему люди не поселились в месте впадения реки Которосли в Волгу. Именно это место и называлось Медвежьим углом, потому как располагалось как раз в углу, образованном одним из протоков Которосли, Медведицей и Волгой. Очень уж понравилось место князю, и здесь был заложен новый город. Построена деревянная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Конечно, город назвали Ярославлем. Кроме того, был заложен и храм святого пророка Ильи. Но несмотря на обилие новых храмов, насельники Медвежьего угла, названного Ярославлем, еще долго поклонялись Богу Волосу. Не все были довольны появлением нового града, ведь неподалеку Тимирева. Ярославль сильно оттягивал на себя люд из Тимирева. Стало хереть прежнее поселение, жившее волоками и торгом с Волги. Князь Владимир набирал насельников в новые грады, что строил по границе со степью. Уходили из родов самые сильные и молодые, рушился родовой уклад. Волхвы были против такого переселения. В Сарске тоже с тревогой ждали княжьих поборов данических и людских. Ярослав, у блуда не очень получалось звать воспитанника князем. При чужих старался, а меж собой звал Ярославом. Как привык, так казалось ближе. Гонец от князя Владимира из Киева прибыл. «Что принес?» — воевода пожал плечами. «Тебе же весть принес, не мне? Я не спрашивал». Молодой князь улыбнулся уголками губ. Блуд старательно делает вид, что просто ходит под князем, хотя в действительности Ярослав без него ни на шаг. Умные воеводы и хитрые. Верно, все должны думать, что за князем сила. Если воевода станет вперед него гонцов принимать, то кто такому князю поверит? Кивнул, направился широким шагом в терем. У Ярослава от рождения искорежена правая нога, хотя стараниями того же блуда ходить стал, но немного хромает. Пожалуй, только воевода понимает, какой боли стоит молодому князю вот такой уверенный широкий шаг. Но блуд молчит. Если терпит Ярослав, значит, нельзя его останавливать. Не так давно воевода разговаривал со старым лекарем из Чудинов. Тот сказал, что князь так и будет ходить с хромотой, исправить нельзя. Мол, если бы сразу после рождения ему показали. Гонец озяб, нос красный, руки тоже. На глазах едва не слезы от мороза выступили. Ярослав сердито крикнул на гридей, что держит гонца на ветру. Не согрели, но те чуть виновато возразили. «Сам не идет, звали же!» За князем гонец пошел. Гридница сразу шагнул к жарко натопленной печи, протянул к ней озябшие руки. Но тут же вспомнил о грамоте, которую привез, полез за пазуху, долго выпутывал негнущимися пальцами свиток, протянул Ярославу. Тот кивнул. «Иди грейся, потом позову». Дружинник громко хлюпнул озябшим носом и снова потянулся к печи. «И то верно, морозы стоят нешуточные». Если долго скакал, то промерз сильно. За бедолагу уже взялись ростовские гриди. Они сочувствовали своему киевскому товарищу, прекрасно понимая, что любой мог оказаться на его месте. Вон пошлет князь ответ отцу, кто поедет. И с облегчением подумали, что этот же дружинник и поедет. Ярослав шел в свою горницу, по пути срывая печать со свитка. Что там пишет отец? Неужто снова требует людей в свои новые грады? Блуд уже ожидал близ горницы. Так и есть. Князь Владимир писал о необходимости послать новых насельников в грады по границе со степью. Мол, если построили, то жить-то кто-то должен. Все города Руси своих людей дают. Ярослав молча протянул грамоту воеводе. Блуд, прочитав, кивнул. Что отвечать станешь? Давать людей в тот же Белгород, значит ссориться с волхвами Сарска. А то и отпишу, что мне самому свой град Ярославль на границе населять неким. Туда мои насельники пойдут. Должен же он понять, что и волжский путь охранять требуется. Ярослав давно не называл князя Владимира отцом. После его женитьбы на цесаревне Анне говорил князь или он. И то верно, кивнул Блуд. Прав, Ярослав, Волгу тоже охранять надо. Не то можно от степи загородиться, а враг по воде придет. Так и ответил князю Владимиру. Гонец отдохнул 2 дня и отправился в обратный путь по заснеженным дорогам. Владимир, получив от сына вежливый отказ, однако не рассердился, увидел в его словах правоту. В глубине души он был доволен Ярославом. Молодой князь крепко взял в свои руки мирянские земли. Ростов исправно привозил повоз. В самом городе поставлены новые церкви. Ярослав заложил даже новый град в месте впадения Которосли в Волгу. Назвал, конечно, своим именем. Молодец, князь. Решил, что не станет больше требовать людей из ростовских земель. Сыну и самому нужны. Одно худо. Не очень печется молодой князь о крещении Медвежьего угла. Епископ Феодор, что отправлен с ним, сидит себе тихо в маленьком Суздале. И в окрестности даже носа не сует. Но, может, Ярославу там в Ростове виднее? И в этом князь Владимир не настаивал. не требовал от Ярослава быстрых действий. Время подсказало, что верно поступали. Крепка была старая вера в медвежьем углу. Нельзя с ней бороться так, как делали в Киеве и даже в Новгороде. Позже, поторопившись, младшие сыновья Борис и Глеб едва не поплатились за это. «Что-то ты бледна стала!» Глаза настоятельницы смотрели тревожно. Рогнеда в последние дни плохо выглядела. «Болит что?» Та отрицательно помотала головой. «Нет, нет». Но такой ответ не убедил матушку Ирину. Она взяла монахиню за руку и снова глядела в ее лицо. «Рука-то как лед. Останься сегодня в келье. Я к тебе сестру Анну пришлю, пусть посмотрит. Или лекаря позову». «Нет, никого не надо». Несмотря на вялые протесты, Рогнеду все же уложили и напоили разными настоями. Ее долго расспрашивала и осматривала монахиня Анна, потом попросила настоятельницу поговорить наедине. «Что? Что ты увидела?» Ирина чувствовала, что Анна чего-то не договаривает, потому встревожилась еще сильнее. «Я не знаю, только ее словно травили чем-то». «Травили?» – изумилась настоятельница. «О чем речь ведешь? Кто у нас травить может?» Но Анна стояла на своем. «Травлена Анастасия. По всему видно, травлена». Ирина задумалась. «Может, сама травится? Потому и не хочет, чтобы лекаря звали?» Отправилась к Рогнеде. Та лежала бледнее монастырских стен. «Давно ли на исповеди была сестра Анастасия?» 2 дня как?» Слова давались Рогнеде тяжело. «Да, помню», — растерянно кивнула настоятельница. «Ничего не скрыла?» «Причаститься хочу. Недолго мне осталось, чую». Настоятельница долго слушала исповедь Рогнеды. «Почти все уж давно знала. И о попытке убийства мужа, и о том, что оставила одного с чужими людьми маленького сына в Изяславле, и о договоре с Добрыней о девках для князя». Это и удивило Ирину. Теперь она поняла, почему так истово отмаливала бывшая княгиня грехи своего мужа. Считала себя тоже в них виновной. Но сейчас ее интересовало совсем другое. «Те грехи ты давно уже отмолила, прощение испросила. А нынче ничего не было?» Рогнеда задумалась. Долго смотрела мимо настоятельницы на стену. Та не торопила, потом так же тихо произнесла. «Меня травили, я ведаю». «Кто?» – ахнула Ирина. «Почему?» Рогнеда закашлялась, но собралась силами и все рассказала. «Новая послушница Евдокия. Она была у князя. Сына ему родила. Хотела, видно, княгиней стать. Я блуду сказала, чтобы убрал подальше вместе с сыном». Ирина ахнула. «Ты ведала, что она тебя травит, и молчала? О том и прошу, чтоб грех на себе не держать. Помогла ей грех совершить». «Да не о том думать надо. Давно травлена-то, как Евдокия появилась». Настоятельница поняла, что Анастасию не спасти. Новая послушница и впрямь подавала еду, приносила ее по кельям, когда монахини сами не могли почему-то прийти. В монастыре уже 2 месяца. Ирина бегом выскочила из кельи, позвала монахинь. Вместе с остальными прибежала и Евдокия. Все думали, что Анастасия приставилась, даже креститься начали. Но Ирина вдруг указующим жестом ткнула в послушницу. «Взять ее, запереть и не выпускать. Она Анастасию травила». Но Евдокия и не собиралась бежать. Она стащила с головы черный плат, который носила в монастыре, и с вызовом смотрела на монахинь. С испугом закрестились все. Раздались голоса. «Как же можно? За что?» Губы Евдокии изогнула презрительная ухмылка. «Меня к князю не допустила и сама его не удержала. Уведите ее, видеть не могу. Тебя ждет наказание». «Пусть!» — снова усмехнулась Евдокия. «Я свое сделала. Только думала, быстрее все получится». Оказалось, что увидев однажды бывшую княгиню среди монахинь, пришедших в Десятинную церковь, Евдокия, тогда еще крижана, вдруг решила отомстить ей за давнюю обиду. Затем и в монастырь пришла. Она ошиблась в одном, не учла, что монахиня часто постилась и не всегда ела принесенную пищу. Но все же полученный яд делал свое дело, Анастасия тихо таяла. Настоятельница Ирина с тоской смотрела на бледную монахиню. Ее точно что-то съедало изнутри. Одни глазища остались, и, не спрашивая согласия, отправила за князем. Владимир, на счастье, был в Киеве. Услышав, что Рогнеда умирает, примчался сразу. Едва он успел зайти в монастырские стены, как к нему бросилась настоятельница Ирина. «Прости, князь, не уберегли лебедушку белую?» За такой грех послушнице полагалась смерть, но князь вдруг решил иначе. Если Анастасия умрет, то Евдокия пусть живет в ее келье, отмаливая свой грех, если сможет. Владимир вошел в ложницу, невольно склонившись в низкой двери. Рогнеда уже не вставала, ее тонкие, точно высохшие руки лежали поверх накидки неподвижно, но бледное лицо все равно было на удивление красиво, даже несмотря на то, что щеки ввалились. а губы превратились в бледные ниточки. Зато глаза, казалось, занимали почти пол лица. Рогнеда всегда славилась большими серыми очами, но сейчас они стали просто огромными и светились внутренним светом. Владимир присел рядом, взял в руки ее тоненькую кисть, прохрипел: «Как ты? Что болит?» Рогнеда улыбнулась одними глазами, но постаралась прошептать: «Ничего. Как дети?» «Все хорошо. Со всеми хорошо. Может, лекаря лучшего? У меня византиец есть». Настоятельница Ирина, услышав такое предложение, засуетилась: «Можно бы?» Рогнеда снова подала слабый, едва слышный голос: «Не надо лекаря. Уже поздно. Князь, будь счастлив. И уходи, прошу тебя, уходи». Слова дались ей с большим трудом. Лоб покрылась испарина, бледная рука задрожала. А в глазах была такая мольба, что Владимир не посмел ослушаться. Но перед уходом наклонился к бывшей жене поцеловать в лоб и все же прошептал так, чтобы слышала только она: «Я всегда любил тебя, только тебя одну». Она ответила одними губами: «Я знаю». Это были последние слова гордой полоцкой княжны, против своей воли ставшей женой князя Владимира, но полюбившей мужа всей душой и оставшейся самой большой любовью в его жизни. Владимир пережил свою беспокойную и такую любимую жену на целых 15 лет, византийку Анну на 5, и даже успел еще раз жениться. Самой большой заслугой он считал поставленные по границе со степью города, потомки крещения Руси. Самой большой бедой последних 10 лет его жизни стало противостояние сыновей между собой и их противостояние отцу. Последние годы Владимира разительно отличались от прежних. Он сумел собрать воедино огромную страну, но не собрал свою семью. Справившись с врагами, он не смог справиться с тягой к власти у собственных сыновей. О ней известно немало и одновременно ничего. Дочь могучего полоцкого князя Рогволода, сосватанная за киевского князя Ярополка, гордо отказала в таком же сватовстве младшему брату Ярополка Владимиру. Была им обесчещена и насильно взята в жены, названная Гориславой. Рогнеда родила будущего основателя рода полоцких князей Изяслава и будущего правителя Киевской Руси Ярослава, прозванного потомками Мудрым. После крещения Владимир женился на византийской принцессе Анне, предложив 4 своим супругам выйти замуж за бояр. 2 из них согласились, а 2 другие, Грекиня и Рогнеда, предпочли постриг. Считается, что Рогнеда постриглась в Изяславском монастыре под именем Анастасия. Даже могила ее вроде известна. Одна беда. Первый монастырь на Руси, Киево-Печорская Лавра, был основан уже после ее смерти, а о женских обителях вообще вряд ли слышали. Но то, что Рогнеда приняла свою судьбу и умерла, приняв постриг с новым именем, сомнений у исследователей не вызывает. И Изяславль существует. Сейчас это славный город Заславль. И память о гордой княжне, сначала надменно отказавшей Владимиру, а потом так горячо полюбившей своего обидчика, матери Ярослава Мудрого, у потомков осталась. Добрая память. Не о том, что пыталась отомстить мужу, а о том, что по-настоящему любила и своих сыновей воспитала сильными князьями. Ведь главные черты характера у человека закладывает мать.